Никто не спасен. «Должна вас предупредить», — сказала гражданка Валлимир, останавливаясь у входной двери. «Это может вызвать довольно сильное впечатление». На ней были строгое черное платье и испачканный передник. В этой женщине трудно было узнать ту хлопотливую хозяйку, у которой Савин как-то обедала в Вальбеке. Но кому удалось пройти через великую перемену, оставшись прежним? «Поверьте, это производило достаточно сильное впечатление, еще когда тут жили мои родители». Савин осеклась, переступив порог. Шутки больше не казались уместными. Прихожая была полна детей. Они стояли вдоль стен с обеих сторон двумя плотными рядами. Оборванные, покрытые грязью и струпьями. Между ними было 5 или 6 изможденных кормилиц, выглядевших едва ли лучше. Мать Савин настаивала, чтобы здесь каждый день ставили свежий букет цветов. Теперь здесь цветов не было. Канделябр, видимо, украли. В воздухе пахло затхлостью. Савин изобразила на лице вымученную улыбку и кивнула, приветствуя всех разом. Зури за ее плечом резко втянула в себя воздух. Для нее это было такой же тревожной реакцией, как вопль ужаса у кого-нибудь другого. «Дети, это гражданка Брок. Она владелица этого дома. Именно благодаря ее щедрости у вас есть еда и кров». «Хватит», — перебила Савин. «Нет, в самом деле». Она вдруг поняла, что странный ковер из тряпок, на котором стояли дети, состоял из их одеял, разложенных вдоль стен справа и слева, так что посередине оставалась лишь узкая полоска исцарапанного пола в качестве прохода. «Они что, здесь спят?» – пробормотала она, отшатываясь от девочки, которая смотрела на нее огромными черными глазами, очевидно, не в силах оторваться. Ее немигающий взгляд был похож на птичий. «Нам не хватает места». Гражданка Валлимир толкнула дверь в комнату, где Савин когда-то выпивала вместе с матерью, смеялась вместе с матерью, испытывала тошнотворный ужас, когда мать рассказала ей свой секрет. Теперь большинство окон были заколочены, так что ее глаза не сразу привыкли к сумраку. Почему-то ей представлялись аккуратные шеренги симпатичных, чисто вымытых, благодарных сирот. Спасенных сирот. Вид детей в прихожей шокировал ее, но теперь она поняла, что те выглядели еще вполне прилично. Дети, набившиеся в эту лишенную мебели комнату, выглядели так, словно принадлежали к другому виду. Скрюченные, чахлые, искалеченные, странные. Полосы пыльного света высвечивали отвратительные подробности. Огромный букет струпьев на впалой грудной клетке. Сгорбленную фигуру, без конца раскачивающуюся взад и вперед. Раскрытые рты, капающие слюной. Мухи, вьющиеся вокруг слезящихся глаз. Некоторые лежали неподвижно, бесчувственно. Другие съежились, скаля почерневшие зубы. Они были тощими, как дворовые коты, безумными, словно бешеные псы. У одной девочки в волосах засохла рвота. У одного мальчика все лицо было покрыто язвами. Еще один глазел на отслаивающиеся обои, без устали шлепая себя ладонью по наполовину облысевшей голове, снова и снова. Они производили странные звуки. Слов не было, только какое-то бульканье, сипение, рычание, словно брошенный хозяевами зверинец, в котором все звери сошли с ума. Когда Савин поглядела на ряды этих голодных лиц, у нее не родилось сентиментального желания обнять их и начать гладить по головкам. У нее родилось желание поддаться панике и ринуться прочь, расшвыривая детей с дороги. Она и с собственными-то двумя младенцами едва справлялась. Но как можно было удовлетворить нужду такого масштаба, какая ощущалась хотя бы в этой комнате, не говоря обо всем доме? «Во имя судеб», – прошептала она, невольно прикрывая рукой лицо, чтобы защититься от всепроникающего зловония. «К этому потом привыкаешь и не обращаешь внимания», – утешила ее гражданка Валлимир. «Мы стараемся как можем, моем их, боремся с болезнями и вшами. Но у нас слишком мало людей. Мыла нигде не достать, и не хватает угля, чтобы греть воду. Младших мы держим тут, внизу, а старших наверху». Она посмотрела на выходившую в прихожую роскошную лестницу. Ту самую, с которой Савин некогда спархивала, паря на головокружительных высотах светской жизни, взглядом генерала, изучающего нейтральную полосу. «Старшие более недоброжелательны. Они организуют банды, нападают друг на друга. По ночам, одним словом, по ночам тут нужно быть осторожным». «И сколько их у вас тут?» прошептала Савин, оглядывая бывшую гостиную своей матери. Ей вспомнилась фабрика в Вальбеке, где дети некогда трудились ради ее выгоды. «Честно говоря, я даже не могу сказать. Вначале мы пытались вести учет, записывали, когда это было возможно, имена, места рождения, возраст. Но когда мы поняли, что происходит в городе...» Она беспомощно вздохнула. «Городские беспризорники сбиваются в группы, ищут теплые местечки и забиваются туда. И там им грозит ужасная опасность. На них охотятся, загоняют их как овец, потом продают и покупают, отдают в рабство на фабрике или в рабство еще худшего толка. И вот они начали приходить сюда. Вскоре тут каждое утро под воротами толпилось по нескольку десятков. У нас не было сил их пересчитывать, и главное было их впустить, обогреть, накормить. А потом...» Она развела руками и бессильно их уронила, красноречиво передавая огромность задачи. Савин ощутила на своем плече утешающее прикосновение Зури. «Вы сделали доброе дело. Настолько, насколько смогли. Не забывайте об этом». Для Савин в этот момент было трудно представить, что она сделала что-либо, помимо того, что собрала самые ужасные страдания в одном месте. Она заставила себя убрать руку от лица, подавить панику и попытаться думать об этом, как о любой другой проблеме. Она ожидала встретиться здесь с проблемами образования, воспитания, предоставления профессиональных навыков. Однако стоило ей сделать несколько шагов за порог, как стало ясно, что тут никто не смотрит дальше того, чтобы выжить. «Вам нужны деньги на еду, топливо, одежду». Последнее, что она имела, Савин отдала Лео, чтобы подкупить народную армию. «Если мне придется идти в правительство...» «Предполагая, что в стране еще осталось что-то достойное этого наименования». «Или искать какого-нибудь богатого благотворителя». Хотя те, у кого были деньги, не подавали виду, пряча их на черный день. «Мне необходимо хотя бы примерно знать, о каком количестве детей идет речь. Я попытаюсь посчитать». Зури вытащила из-за уха карандаш и принялась деловито обходить комнату, помахивая им в направлении каждого ребенка. Каждый такой взмах означал целую жизнь, которую требовалось восстановить, вырастить заново с нуля. Даже пересчитать их было нелегкой задачей. В комнате имелось нечто вроде шатких трехъярусных кроватей, но одеялами были также застланы все доступные участки пола, все углы и закоулки. «С каждым днем все хуже», — жаловалась гражданка Валимир, в то время как Зури выскользнула из комнаты, чтобы продолжить свои подсчеты. Савин стала не по себе от мысли, что и весь остальной дом, от погребов до чердака, должно быть, представляет собой нечто подобное. «Тут и сироты. Тут и брошенные дети, и те, кто добрался в город из деревни, где вообще все безнадежно. Они рассказывают такие вещи. Ни одному ребенку лучше бы даже не слышать ничего подобного, не говоря уж о том, чтобы встречаться с этим самому». Она понизила голос до шепота, стреляя глазами во все стороны, словно боясь, что ее могут подслушать. «А еще эти казни. Для детей тех, кого скинули с цепной башни, ведь вообще не предусмотрено никакого содержания». Из прихожей послышался грохот, и Савин резко повернулась. Новый удар, треск древесины, громкие голоса. «Это еще что такое?» – спросила гражданка Валимир. Савин закрыла глаза и глубоко вдохнула. Она уже знала, что это. Сжигатели в заляпанных красной краской доспехах вломились через разбитую входную дверь, отбрасывая с дороги детей. По всему дому слышались перепуганные вопли и визг. Они уже топали вверх по лестнице, безнадежно запутываясь пиками в перилах. Они были повсюду. Итак, похоже на то, что судья наконец обнаружила настоящий заговор, который можно будет раскрыть перед народным судом. Видимо, поймали Тойфель или Орса проболтался, или у Лео ничего не получилось. Думая о том, что все потеряно, Савин одновременно думала о том, что пики – самое идиотское оружие, какое только можно придумать для закрытых помещений – и при этой мысли ее обуревало желание расхохотаться, несмотря на выступающие на глазах слезы. Гражданка Валимир выпрямилась во весь рост. «Что это значит? Позвольте...» «Все в порядке», — сказала Савин, отодвигая ее в сторону. Она была благодарна ей за поддержку, но от этого не могло быть ровным счетом никакой пользы. Полагаю, они пришли за мной». «Прямо в точку», — проговорил жилистый сжигатель с красным отпечатком ладони на нагруднике и широкой улыбкой на лице. Улыбкой вежливого торговца, доставляющего долгожданный товар. «Меня зовут Сарлби». «Я помню. Мы встречались на баррикадах в Вальбике». Он издал недоверчивый смешок. «Ба! Это же та девчонка, что жила у Броков! Никогда б не поверил! Эй, бык, слышь-ка, это...» «Я знаю, кто она». Броуд вступил в комнату, скрипнув половицей. Он отрастил клочковатую бородку, и уголки его рта были словно бы покрыты какой-то коркой. Савин вспомнила, как он впервые появился в этом доме вместе с Лидди и Май, съежившиеся, благоговейно глядящие вокруг. Теперь он стоял, гордо выпрямившись. Его переносицу перерезали морщины от нисходящей с лица гневной гримасы, а та угроза, которую он прежде пытался спрятать, та, которую она сама пробудила, чтобы использовать против своих бастующих рабочих, теперь была яростно выставлена на показ. Дети, выглядывавшие из дверного проема, забились в углы. Савине самой хотелось забиться куда-нибудь подальше. Сарлби вытащил грязный, плохо отпечатанный документ. «Гражданка Брок, вы были разоблачены. Надо сказать, чертовски впечатляюще. И вызываетесь в Дом Чистоты для пребывания в ожидании суда». «Разоблачена? И кто же меня разоблачил?» — спросила Савин, хотя это едва ли имело значение. «Какая-то из знатных. Классные сиськи, не запомнил имени». «Хайген», — буркнул Броуд. «Селеста? Значит, не Тойфель и не Орса. Неужели ее просто затянуло в обыденную беспощадную мясорубку народного суда? Что за горькая шутка выйдет, если причиной ее падения окажется не широкомасштабный заговор против великой перемены, а какая-то старая свара с завистливой соперницей?» Савин сглотнула, лихорадочно соображая. «Значит, Лео, возможно, еще на свободе. Возможно, их планы еще в движении». «Гражданка Валимир», — вполголоса сказала она, — «я буду очень благодарна, если вы сможете передать весточку моему мужу». «О, молодой лев прекрасно обо всем знает», — перебил Сарлби, вытаскивая связку тяжелых цепей с наручниками, отполированными изнутри от многократного использования. «Как я понял, они заключили сделку с судьей. Бык, ты же был там, верно? Как он там сказал?» Глазные стекла Броуда блеснули. «Пусть ее судит народ». Савин могла только стоять и смотреть, как Сарлби защелкивает наручники на ее ослабевших запястьях. Мгновенно вспыхнувшая надежда так же быстро и угасла. Неужели ее собственный муж обратился против нее? Или он сделал то, что было необходимо, чтобы получить контроль над народной армией? В последнее время она его почти не узнавала, не представляла, что он способен сделать в следующий момент. «Не беспокойтесь», — сказал Сарлби, утешающе похлопав ее по плечу. «Вам не придется долго ждать. Вас передвинули в самое начало очереди. Видать, друзья на высоких местах, а?» «Или враги». Вес кандалов, их холодное прикосновение почему-то заставляли Савин задыхаться. Она подумала о том, сколько других людей были закованы в эти же самые наручники, и о том, жив ли хоть кто-нибудь из них. В конце концов, каковы бы ни были причины твоего осуждения в народном суде, на приговор это влияло не сильно. Падение с башни оставалось все тем же падением с башни. «Гражданка Валимир», — с трудом выговорила она, — «могу ли я просить вас об одолжении? Принесите мне в Дом Чистоты моих детей. Они в опасности, вы понимаете? Они должны быть вместе со мной». При мысли о детях, беспомощно лежащих в своих кроватках с одной лишь нянькой, ее голос едва не сорвался. «Сомневаюсь, что из этого что-то выйдет», — заметил Сарлби, встряхивая ее наручники, чтобы удостовериться, что они защелкнулись как надо. «Она хочет своих детей». Броуд снял глазные стекла, подышал на них и начал протирать обшлагом рубашки. Его глаза повернулись к Савин, налитые кровью, окаймленные красным. Казалось, он ее почти не узнавал. «Пусть принесут ее детей». Сверху послышался грохот, и сжигатели поволокли кого-то вниз по лестнице. «Взяли!» — торжествующе крикнул один. Охваченная ужасом, Савин вдруг поняла, что их пленницей была Зури. Запястья и лодыжки горничной были закованы в толстенные черные кандалы, звенья цепей были в палец толщиной, Она едва могла двигаться из-за их тяжести. «Во имя всего святого!» — воскликнула Савин. «Неужели эти цепи так необходимы?» «Лучше не рисковать!» — отозвался Сарлби, когда сжигатели грубо поставили Зури на ноги у подножия лестницы. «Как знать, может, она из едоков?» Та быстро взглянула на Савин сквозь черную путаницу рассыпавшихся волос, закрывавших ее лицо. «Обо мне не беспокойтесь, я...» «Закрой рот, ты, бурая сука!» Один из сжигателей сорвал с ее шеи серебряные часы. Цепь зацепила ухо, и она охнула от боли. Сжигатель поглядел на добычу, одобрительно хмыкнул и засунул часы к себе в карман. Другой запрокинул ей голову и принялся прилаживать к ее лицу какое-то приспособление из проволоки и пряжек. Во имя судеб, они надевали на нее намордник. «Вы что, спятили?» — взвизгнула Савин и тут же пожалела об этом. «Разумеется, они все давно уже спятили. Зури моя компаньонка, а не какая-нибудь ведьма! Гуннар, ты ведь ее знаешь!» Броуд сморщился, словно звук его имени доставил ему боль. «Не мне решать», — буркнул он, прикладывая к губам фляжку и делая маленький глоток. «Решать суду». «Сколько предполагаемых едоков вы арестовали?» — спросила Савину сжигателей, пока они волокли Зури к двери, расшвыривая ногами детские постели. «Десятки», — ответил Сарлби. Савин сжала руки, загремев кандалами. «И сколько из них действительно оказались едоками?» «Какая разница после того, как их заковали и надели намордники? А, кстати, у нее ведь были еще какие-то братья». «Но они хорошие люди», — прошептала Савин. Что за бессмысленное заявление? Она поглядела на сирот, сжавшихся к облезающим стенам. Какая же она была дура, думая, будто может кого-то спасти. Она не могла спасти даже саму себя. Сарлби взял ее под руку и повел к двери. «На казни в последнее время приходит совсем мало народу, даже обидным», проговорил он беспечно, словно они обсуждали погоду. «Похоже, им надоело. Если меня что-то и удивляет в людях, так это их способность заскучать от чего угодно. Я видел это в Стирии, видел в Вальбике. Что бы там ни творилось, любые ужасы, любые пакости, под конец люди все равно начинают скучать. Но не беспокойтесь, учитывая, кто ваш отец, а точнее оба ваших отца, я уверен, к вам-то публика проявит интерес». Он подмигнул ей, выводя за порог ее дома, где она когда-то мечтала стать королевой, наружу на холодный воздух. «К тому же на хорошеньких всегда собирается толпа», —